Но Левка вдруг остановился около меня и как-то затоптался на месте. А потом вдруг наклонился ко мне близко-близко и сказал: «На». И он протянул мне золотую стрельную гильзу. И глаза у него стали такие, как будто он еще что-то хотел сказать, но стеснялся. А мне и вовсе не нужно было, чтобы он говорил. Просто я вдруг совершенно забыл, что хотел его убить. Как будто и не собирался никогда. Даже удивительно. Я сказал: «Хорошая какая гильза!» Взял ее и пошел на свое место. В литературном треугольнике прозвучал рассказ Виктора Драгунского «Синий кинжал» в исполнении актера Курского государственного театра кукол Сергея Рякина. Литературный треугольник.